А куда сокроюсь я, коми где иска спасенье, где найдет душа моя? От недуга исцеление, где найдет душа моя? От недуга исцеление. Нет мне помощи ни в ком, где конец греху падению, лишь тебе, Господь, одно. Радость бедному творенью, лишь тебе, Господь, одно. Радость бедному творенью. Беден я, греховен зол, дубеж чувствен, сердце камень, но Господь, ты в мир сошел, что важешь любви в нас пламень, но Господь, ты в мир сошел, что важешь любви в нас пламень. Сам смягчи мне волю дух, дай мне в сердце упование, исцели греха недуг. В очи слезы покаяния, исцели греха недуг. В очи слезы покаяния. Кровью Отца благодать может смыть все прегрешения и в число детей принять, дать мне скорби утешение и в число детей принять, дать мне в скорби утешение.